Глава 242. Преображение старика Фэ. «Не волнуйся, я позабочусь обо всем», — Цзян Чэнь хлопнул Байши по плечу. «Просто жди, и вскоре ты и твоя красавица будете вместе». Цзян Чэнь смог справиться даже с Е Чунлоу, потому он не думал, что будет трудно совладать с простой главной Южного дворца, даже если у этой матушки климакс, из-за чего она может быть предельно несговорчива. Однако Цзян Чэнь также невольно начал оценивать сложность этого дела. Препятствия к браку Байши заключались во власти и социальном статусе, то есть затрагивался денежный интерес. А если добивать к этому факт настоящей взаимной любви старейшины Нины Байши, то все становилось еще проще. После ухода Ца Байши в особняк Цзян прибыл еще один нечастый гость. Им оказался сам старик Фэй Сюань из долины Циньян. С тех пор, как Цзян Чэнь изготовил пилюли раскрытия пяти драконов, старик Фэй куда-то запропастился. Цзян Чэнь пытался найти его различными способами, но ему так и не удалось связаться с ним. Цзян Чэнь уже даже начал подозревать, что этот плутоватый старик, заполучив пилюлю очищения души, пропал с концами. Однако спустя несколько месяцев старик все же объявился. В этот раз, вопреки ожиданиям, старик Фэй был одет в стандартный форменный наряд, который представлял из себя не что иное, как длинный халат с перемежающимися черным и зеленым цветами, на груди которого было вышито дерево. «Старик Фэй, так ты еще жив?» Увидев старика Фэя, Цзян Чэнь невольно почувствовал прилив раздражения. «Хе-хе, не гневайтесь, юный господин». Как обычно, старик Фэй озорно улыбался, выглядя совершенно бессовестным, а затем он заискивающе подошел к Цзян Чэню и, обойдя со спины, положил руки тому на плечи, начав массировать их. «Юный господин, да, в этот раз я немного перегнул палку, но вы должны понять меня, я не просто слонялся без дела, а боролся за свое будущее». Увидев столь радостного старика Фэя, при этом без единого намека на прошлую депрессию, Цзян Чэнь невольно заинтересовался. «Старик Фэй, судя по твоему хорошему настроению, ты женился что ли, или случилось что-то другое?» Старик Фэй хихикнул. «Естественно, рано или поздно я женюсь, и я даже клянусь, что вскоре заведу себе 8 или 10 жен и тогда уж буду наслаждаться жизнью на полную. ТЦ, ты выглядишь по-настоящему счастливым. Да и что с твоей одеждой? Ты специально так вырядился, чтобы покрасоваться передо мной?» Цзян Чэнь вопросительно посмотрел на одежду старика Фэя. «Юный господин Чэнь, вы как никогда правы. Я, старый Фэй, теперь не просто глава долины Циньян, но также старший руководитель в секте Дивного Древа. И сейчас моя должность уступает лишь ожидающим старейшинам». Сильное чувство гордости послышалось в голосе старика Фэя, когда его брови затанцевали от радости. Он сейчас походил на ребенка, который хвастался кучей конфет перед друзьями. Старик Фэй захохотал, встав перед Цзян Чэнем. «Естественно, что более половины моих достижений принадлежит юному господину. В этот раз, чтобы возвыситься, я использовал пилюлю очищения души. Моя должность старшего руководителя была дарована мне лично главой секты, и теперь я подчиняюсь лишь ему напрямую». Неудивительно, что у старика Фэя была улыбка до ушей. Выходит, его заветное желание вернуться в секту, которое он лелеял в течение многих лет, наконец-то исполнилось. Старик Фэй вдруг упал перед Цзян Чэнем на колени, а его глаза наполнились слезами. «Юный господин, я, старый Фэй, не из тех, кто не может отличить хорошее от плохого. Если бы не вы, то я, вероятно, никогда бы не смог вернуться в секту в этой жизни, не говоря уже о том, чтобы занять должность старшего руководителя. Когда вы утешали меня, сказав, что однажды у меня обязательно появится возможность вернуться в секту, я и подумать не мог, что этот день настанет так скоро. Юный господин, вы подарили мне новую жизнь». Старик Фэй сделал несколько нижайших поклонов. Его благодарность к Цзян Чэню была действительно искренней и шла прямиком от сердца. Он, наконец, освободился от десятков лет тоски и борьбы за свое место под солнцем. Его мечта, наконец, сбылась, и все это стало возможным благодаря Цзян Чэню. Как он мог не чувствовать себя обязанным? «Старик Фэй, я смотрю, у тебя все же есть совесть. Ладно, у меня наклевывается одно дельце, с которым ты, как старший руководитель секты Дивного Древа, можешь сильно помочь. Что за дело? Прошу, юный господин, можете смело говорить. Пока вы не хотите, чтобы я предал секту, я не откажусь, даже если юный господин захочет, чтобы я прыгнул в кипящую воду и прошел через пламя. Угу, мне нравится твой настрой, улыбнулся Цзян Чинь, но я не хочу, чтобы ты предавал секту, мне лишь надо, чтобы ты временно побыл сватом. Сватом, остолбенел старик Фэй, ты ведь уже знаешь Цабайши. Так вот, он сблизился со старейшиной Нин из Южного дворца, но столкнулся с сильным возмущением со стороны ее матери. Ты ведь сможешь сделать что-нибудь с этим? Фэй Сюань засмеялся. И только, юный господин, не волнуйтесь, хотя еще никто и не знает о моем новом назначении, но медальон старшего руководителя я ношу не просто для виду, всего лишь старейшина Южного дворца, ПФФ. Если мой друг устремил свой одобрительный взор на ее дочь, то она должна знать, что это величайшее благословение для нее. Когда старик Фэй стал старшим руководителем, то его тон и манера речи сильно изменились. Однако перед Цзян Чинем он вел себя весьма скромно, сказав со смехом: «Юный господин, отныне и навсегда, я, старик Фэй, буду вашим самым верным последователем». Хе-хе, этот старик был чересчур хитер и проницателен. Он лучше других понимал, что этот юный господин был не так-то прост. Лишь решив стать последователем Цзян Чиня, он уже познал такую выгоду для себя, и если он будет и дальше держаться как можно ближе к Цзян Чиню, то в будущем, возможно, его ждет еще немало хорошего. С высоким интеллектом старика Фэя, как он мог не понять всего этого? Поэтому, даже если он и занимал теперь руководящую должность, перед Цзян Чинем он продолжал вести себя предельно скромно. Когда Цзян Чинь дал ему задание, старик Фэй совсем не почувствовал отторжения, даже наоборот, он воодушевился, поскольку ему была оказана большая честь, и он лишь надеялся, что подобных возможностей сблизиться с Цзян Чинем появится намного больше, чтобы он в итоге смог стать истинным доверенным лицом юного господина. Глава 241. Сваты и предложение брака. Поскольку глава Южного дворца упорствовал по части идеи социального равенства молодоженов, то, естественно, Цзян Чинь не мог позволить Цабайши ударить в грязь лицом. Цзян Чинь был предельно тверд, когда дело доходило до его людей, и ни за что не позволил бы своим людям понести убытки или еще как-нибудь пострадать. После ухода старика Фэя Цзян Чинь написал несколько писем и разослал их вместе с телохранителями различным людям. Заместителю главы дворца бесчисленных сокровищ Сяя, наследному принцу Ежуну, Тянь Шая из гвардии Драконьего Клыка. Даже мисс Дань Фэй получила письмо Цзян Чиня. Разве глава Южного дворца не гналась за внешним блеском и показушной роскошью? Теперь-то мы поглядим, кто в этот раз окажется шикарнее и помпезнее. На следующее утро, когда Цзян Чинь вышел из своей комнаты, один из его подчиненных доложил, что Тянь Шая из гвардии уже прибыл. Цзян Чинь был вынужден признать, что Тянь Шая был одним из самых верных его сторонников. Еще совсем недавно Цзян Чинь взял его с собой, чтобы ворваться в штаб гвардии Драконьего Клыка, и Тянь Шая был единственным из его людей, кто стал свидетелем всего случившегося, и после этого в глубине его души осталось настолько сильное впечатление, что его невозможно было бы описать словами. «Юный Чинь, получив письмо прошлой ночью, я хотел было сразу же отправиться к тебе, но потом узнал, что ты только-только закончил уединенную тренировку, так что я испугался, что могу помешать твоему отдыху в столь поздний час, вот и, ха-ха, старина Тянь, к чему эта излишняя учтивость?» усмехнулся Цзян Чинь. Тянь Шая также улыбнулся, ответив: «Ах да, юный Чинь, когда заместитель начальника Чжоу Кай услышал, что ты пригласил меня стать сватом на свадьбе друга, то он попросил передать тебе, что сильно заинтересован в этом, и потому, если это возможно, он хотел бы присоединиться к нам». После смерти Ян Чжая заместитель начальника Чжоу Кай стал одним из самых значимых людей в гвардии. Ранее, несмотря на его звание первого заместителя начальника гвардии, у него было гораздо меньше влияния, чем у Ян Чжая. И теперь, когда Ян Чжая больше не маячил на горизонте, Чжоу Кай смог по-настоящему ощутить, каково быть первым заместителем. Его благодарность к Цзян Чиню была не главной причиной для подобных действий, просто он после всего произошедшего тоже смог заметить выдающееся качество Цзян Чиня. Он считал, что у него с Цзян Чинем не должно существовать конфликта интересов, поскольку он также противостоял Ян Чжая во многих аспектах. Поэтому не было никаких проблем с тем, чтобы проявить инициативу в сближении с Цзян Чинем. Можно даже сказать, что столь явное рвение Чжоу Кая содержало в себе откровенные намеки умаслить Цзян Чиня. Хотя он и был заместителем начальника гвардии, но он также прекрасно понимал, что в глазах такого гения, как Цзян Чинь, его должность не более, чем пустой звук. Ян Чжао тоже был заместителем начальника, а также обладал огромной властью и невероятным влиянием. И что с ним теперь? За оскорбление Цзян Чиня он поплатился собственной жизнью. Благодаря своему острому чутью, Чжоу Кай ясно ощущал, что Цзян Чиня ждет поистине грандиозное будущее, и потому он был просто обязан подружиться с ним. Услышав слова Тянь Шао, Цзян Чинь сразу понял, что Чжоу Кай пытался протянуть ему оливковую ветвь, и, усмехнувшись, сказал: «Как необычно, что заместитель начальника Чжоу Кай тоже заинтересован в этом. С заместителем начальника гвардии в качестве свата мы будем выглядеть еще более величественно и внушительно». Пока они говорили, прибыла Дань Фэй. Дань Фэй, очевидно, тщательно подготовилась к сегодняшнему дню. Скромный, но изящный макияж добавлял ее виду несколько ноток дружелюбия. «Сестрица Дань Фэй, будучи неземной богиней, ты ведь не против выполнить мою просьбу?» Тонкие брови Дань Фэй слегка изогнулись. «Давай без твоих шуточек. Что ты сделаешь, если я буду против?» Цзян Чэнь усмехнулся. «Да ничего такого, всего лишь, когда ты будешь выходить замуж, я присоединюсь к твоей свите, чтобы придать свадьбе грандиозности и престижа». После этих слов пунцовые губки Дань Фэй слегка дрогнули, а ее прекрасный носик немного наморщился. Ее алые губы слегка разомкнулись, но она так ничего и не сказала, закатив глаза от возмущения. Спустя немного времени в особняк Цзян прибыли и остальные приглашенные. Наследный принц Ежун, заместитель главы Ши Сяя и заместитель начальника Чжоу Кай. Как только они переступили порог, их быстро нагнал старик Фэй. Теперь-то, наконец, все приглашенные люди собрались. Ца Байши, осмотрев собравшихся важных людей, лишь прищелкнул языком от восхищения, будучи тронутым до глубины души. Хоть он и знал, что юный Чэнь очень хорош, но он и подумать не мог, что всего за одну ночь учитель сможет собрать столь выдающихся людей для его поддержки. Кто еще во всем королевстве Небесного Древа мог бы похвастаться такой поддержкой? Разве это не мать Нин Циньянь, глава Южного Дворца, презирала его? Ца Байши, происхождение? Ца Байши прекрасно понимал, что уважаемый учитель делал это, чтобы в глазах других повысить имидж и престиж своего ученика. Это событие в Южном Дворце было просто обречено стать самым шумным и оживленным во всей столице. Старейшине Нин из Южного Дворца публично сватали жениха, и это действительно было самое грандиозное событие за последние дни. Будучи одним из четырех великих храмов, Южный Дворец занимал довольно высокое положение в столице, и тот факт, что одной из старейшин Южного Дворца, еще и приходящейся дочерью главе, публично сватали жениха, естественно, не мог не вызвать бурю в столице. Насколько талантливым должен быть мужчина, чтобы стать достойным руки старейшины Южного Дворца, а также достойным зятем главы? В этот момент ко входу в оплот Южного Дворца в столице подошла одна делегация, собираясь сосватать своего жениха. Эта делегация прибыла из Северного Дворца. Сегодняшним главным героем был личный ученик главы Северного Дворца, один из трех главных гениев дворца, Ся Юй. Этот Ся Юй был не таким, как тот же почивший Лю Цань. Лю Цань прорвался в духовную сферу по чистой случайности, и потому едва сумел пробиться в главные ученики Северного Дворца. Однако Ся Юй был одним из трех главных гениев Северного Дворца, и уровень его развития уже достиг второго уровня духовной сферы, и потому его вступление в секту Дивного Древа считалось уже решенным делом. Однако со своим уровнем Ся Юй хотел не просто вступить в секту Дивного Древа, его главной целью было добиться наилучших результатов в процессе отбора, чтобы поразить всех присутствующих, заполучив более высокую должность при вступлении в секту. Вступление в секту больше не было его главной целью. Его нынешней целью стало заполучить как можно более высокое положение в секте при вступлении. И придя предлагать брак, он чувствовал себя предельно уверенным. Хотя, честно говоря, он даже не особо-то был заинтересован в объединении с Южным Дворцом посредством брака. Он не слишком обрадовался этому факту, когда старшие из Северного Дворца уведомили его об этом. Но при виде красоты старейшины Нин его первобытные инстинкты тут же пробудились. После приема вечно зеленой пилюли красота старейшины Нин вышла на совершенно иной уровень, и теперь ее красота даже могла завоевывать страны и покорять города. И это было вовсе не преувеличение. Добавьте к этому неповторимую ауру Нин Циньянь, благодаря которой она значительно выделялась среди обычных девушек. До сих пор Ся Юй ценил себя превыше других, но увидев старейшину Нин, его лицо полностью изменилось, став выглядеть совершенно иначе, чем обычно. Сразу после этого он начал предпринимать активные действия, чтобы выразить свою любовь старейшине Нин. Он также полностью согласился на план брака Северного дворца. После случившегося с Люцинем Северный дворец осознал, что их положение было значительно хуже, чем у трех других великих храмов. И этот брак был одним из способов выйти из сложившегося тупика. Они не хотели увидеть, как остальные великие храмы объединятся, чтобы изгнать Северный дворец. Ведь если их изгонят отсюда, то Северный дворец рано или поздно падет. И руководители Северного дворца хотели избежать этого любой ценой. Именно поэтому они решили объединиться с другим дворцом посредством брака, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Ся Юй был выбран не по своей воле. Хотя он и был на несколько лет моложе Нин Циньянь, но в боевом Дао никто не обращал внимания на столь маленькое различие в возрасте, поскольку жизнь практиков была значительно дольше. Более того, Нин Циньянь сейчас выглядела, максимум, лет на 20. Ся Юй был сразу же заворожен красотой Циньянь, а ведь она еще и являлась дочерью главы Южного дворца. И если уж говорить о социальном положении, то в этом отношении они были просто идеальной парой. В его свиту входили практически все старшие руководители Северного дворца. Он также пригласил довольно много учеников секты, чтобы те поддержали его. По нему было видно, что он решил во что бы то ни стало заполучить эту женщину. Ся Юй также потратил много времени, чтобы выглядеть соответствующе событию. Благодаря этому, он выглядел довольно бодро и энергично, и на его лице так и читалось: «Кто еще, если не я?» Ученик Северного дворца Ся Юй приветствует главу Южного дворца Нин. Глава Южного дворца также носила фамилию Нин. Это означало, что Нин Циньянь взяла фамилию матери, а не отца. Чем дольше госпожа Нин смотрела на такого красавца Ся Юя, тем сильнее радовалась. «Хо-хо, недурно, недурно. Я уже слышал о тебе, гений из Северного дворца. Когда ты вступишь в секту Дивного Древа, тебя ждет великое будущее». После столь хвалебных слов Ся Юя начал распирать от гордости, но он лишь скромно улыбнулся, переведя взгляд на Нин Циньянь, стоящую позади госпожи Нин. И когда он увидел вблизи столь соблазнительное и сексуальное тело Нин Циньянь, ее румянец, подсвечивающий белоснежную кожу, и ее изысканное овальное лицо с прекрасными чертами, он просто не смог найти ни малейшего изъяна в ней, даже когда попытался оценить ее самым критическим взглядом. Весь ее внешний вид был поистине прекрасен, невольно волнуя мысли людей. «Циньянь, Ся Юй приветствует вас». Нин Циньянь слегка нахмурилась. Хотя этот Ся Юй и вел себя по-джентльменски, она все равно совсем не была расположена к нему. В душе она даже слегка недолюбливала его. Ведь если бы не он, то ее мать не смогла бы сказать ничего против ее брака с Ця Байши. Тем не менее, находясь перед столькими людьми, она все еще оставалась предельно хладнокровной и, слегка кивнув, сказала: «Здравствуйте». Сказав это, она с тревогой посмотрела на вход, слегка вытянув свою тонкую шею, став похожей на белого лебедя, две ее ключицы четко очерчивали шею, делая ту визуально еще длиннее. Судя по поведению Ся Юя и остальных из Северного дворца, все они считали, что дело уже в шляпе. Циньянь начала волноваться, ведь в ее сердце уже был самый лучший человек, которого она всей душой любила. Она продолжала верить, что Ця Байши не сбежал, что он, несомненно, придет со своей свитой, чтобы предложить ей выйти за него замуж. Она уже твердо решила, если Ця Байши появится, расстроив все планы, то она сбежит с любимым и безбрачного обряда, и точно не будет сожалеть о содеянном. Она сильно любила Ця Байши, она любила беседы с ним, его прекрасные манеры и вообще все-все. В тот самый момент, когда он только предложил ей пилюлю, она больше не могла впустить в свое сердце никакого другого мужчину. И вдруг в это время извне пришел доклад. Глава дворца, к воротам прибыла еще одна делегация сватов с предложением брака. Глава 242.1. Устрашающая делегация сватов. Поскольку это были публичные смотрины, присутствие нескольких брачных делегаций было совершенно нормальным. Однако глава дворца Нин еще не подозревала, что так называемая другая делегация возглавлялась никем иным, как чужестранцем Ця Байши. Разве кому-то не было известно, что эти публичные смотрины женихов проводились для того, чтобы объявить во всеуслышание о союзе между Южным и Северным дворцами? Она также хотела использовать имя Северного дворца, чтобы прогнать этого надоедливого Ця Байши, заставив его осознать, во что он влип, и чтобы он, испугавшись, больше бы не смел подходить к ее дочери. Очаровательное тело Нин Циньянь резко поднялось, вставая на ноги. «Это байши, быстрее впустите их!» «Циньянь, сядь! Какая разница, байши белый камень или хэши черный камень? Прямо перед тобой господин Сяюй, который предлагает брак от имени Северного дворца, так что тебе больше никто не нужен». Лицо Нин Циньянь приняло обиженное выражение. «Мама, это ты выходишь замуж или все же я? Какое мне дело до твоего выбора? В решении подобных важных вещей, как брак, последнее слово должно оставаться за родителями». Глава дворца Нин была предельно властной. Затем она, опустив брови, приказала: «Иди и прогони этого щенка, который не ценит доброты. Скажи ему, что в южном дворце ему не рады, так что пусть сдается уже, пока цел». Слуга не сдвинулся с места, в нерешительности переминаясь с одной ноги на другую, не зная, должен он уйти или остаться. Глава дворца, тут такое дело, сделать это весьма проблематично. Почему это проблематично? Госпожа Нин громко хлопнула по столу. В новой делегации присутствует много ваших друзей. Друзей, удивилась глава дворца Нин. Кто? Старейшина Фэй из долины Циньян, заместитель главы Шия из дворца бесчисленных сокровищ, заместитель начальника Чжоу из гвардии Драконьего Клыка и наследный принц Ежун. Помимо них, там также присутствует довольно много других знатных и влиятельных личностей. Судя по их поведению, похоже, что они часть делегации Цабайши, решил правдиво ответить слуга. Вздор. Госпожа Нин решительно покачала головой. Цабайши всего лишь ничтожный чужестранец. Своими красивыми словами он может вскружить голову лишь моей дочери, но как бы он смог заставить всех этих могущественных людей прийти сюда, чтобы помочь ему с предложением брака? Эти влиятельные люди определенно пришли сюда, чтобы выпить и отпраздновать это событие. Видимо, это просто случайность, что они пришли в одно время. Похоже, этот Цабайши решил воспользоваться чужим авторитетом, чтобы проникнуть сюда. Затем глава посмотрела на старших руководителей Северного дворца, вежливо сказав: «Прошу вас, дорогие гости, присаживайтесь, не стесняйтесь. К сожалению, сама я не могу к вам присоединиться, так как пришло много гостей». Глава Северного дворца Лю Чинфэн слегка нахмурил брови. Его чуткая интуиция тут же активизировалась. Даже если эта группа людей и пришла выпить и поздравить, но тот факт, что все они пришли одновременно, кажется слишком странным, ведь подобное совпадение было крайне маловероятным. Хотя он немного и опешил, но продолжал вести себя достойно, не показывая виду. Лю Чинфэн усмехнулся, сказав: «Конечно, глава дворца Нин, можете встретить их». Нин Циньянь не нужно было особого приглашения, чтобы последовать за своей матерью. «Циньянь, почему ты пошла со мной, вместо того, чтобы остаться с достопочтенными гостями?» «Матушка, в помещении так душно, мне захотелось подышать свежим воздухом». Глава дворца Нин фыркнула: «Вот же дрянная девчонка, и не смей даже винить меня в том, что я не предупреждала тебя. Если этот Цабайши посмеет устроить переполох сегодня, то я лично прослежу, чтобы ему не поздоровилось. Матушка, тогда я тоже предупреждаю тебя, что если я не выйду за Цабайши, то вообще не стану выходить замуж». «Дрянная девчонка, ты действительно хочешь загнать меня в могилу от гнева?» Таким образом, споря друг с другом, мать и дочь дошли до внешних ворот. Увидев множество знакомых лиц, глава дворца Нин почувствовала сильное изумление. «Глава долины Фэй, заместитель главы Ши, заместитель начальника Чжоу, ваше высочество и... Кто этот очаровательный юноша?» Глава дворца Нин никогда прежде не встречала Цзян Чиня и даже понятия не имела, кто он такой, раз стоит среди таких важных людей. «Цзян Чень приветствует главу дворца Нин», — мягко улыбнулся Цзян Чень. «Старик Фэй же, напротив, начал шуметь так же сильно, как гонг. Глава дворца Нин, ты не можешь относиться к одним лучше, чем к другим. Я слышал, что делегация Северного дворца уже давно сидит за столом, попивая красное вино и чай, а мы, значит, должны на улице мерзнуть. Это несправедливо, несправедливо. Этот старик всегда был экспертом по части издевательств и приставаний к другим. Хотя и казалось, что он своими криками протестовал против несправедливости, но на самом деле он таким образом сообщал главе дворца Нин, что они здесь именно для сватовства своего жениха. И действительно, глава дворца Нин тут же растерялась. «Старый Фэй, что ты имеешь в виду?» Старик Фэй причудливо рассмеялся. «Глава дворца Нин, я просто в бешенстве. Северный дворец предложил брак, как и мой дорогой друг, но я слышал, что вы прогнали моего друга, а людей из Северного дворца принимаете, как почетных гостей. Я бы хотел услышать ваши объяснения, чем мой друг хуже так называемого гениального ученика из Северного дворца. Шися, я также был из тех людей, которые любят устраивать хорошие шоу, причем, возможно, даже сильнее, чем тот же старик Фэй. И потому он, усмехнувшись, тоже заговорил. Глава дворца Нин, ваша вина в том, что к одним вы относитесь определенно лучше, чем к другим. Цабайши также и мой друг. Так почему вы предпочли ему ученика Северного дворца, который никак не связан с вашим Южным дворцом и не настолько гениален и красив, как возлюбленный вашей дочери? Чжоу Кай также улыбнулся, сказав: «Старшая сестра Нин, Цабайши отличный парень. Я уверен, что его ждет не менее хорошее будущее, чем ученика Северного дворца». Наследный принц улыбнулся, внеся предложение: «Может, не будем стоять на пороге, а зайдем внутрь, там уже поговорим? Все мы пришли сюда, чтобы сосватать жениха, так что разве у нас не должна быть честная конкуренция?» Глава 242.2. Устрашающая делегация сватов. Поскольку все уже высказались, и раз уж Дань Фэй пришла по приглашению Цзянчиня, она просто не могла оставаться в стороне, ведь тот, как-никак, уже сопровождал ее в потерянном пределе. Она мягко улыбнулась. «Госпожа Нин, сестра Циньянь и маленькая Дань всегда были друг другу как настоящие сестры, и я знаю, что она любит Цабайши. Госпожа, хотя у маленькой Дани нет права вмешиваться в ваше решение, но даже дедушка одобрил кандидатуру Цабайши». В этот момент госпоже Нин стало совсем не по себе. Она думала, что эти люди пришли, чтобы поздравить ее, но кто бы мог подумать, что на самом деле они пришли сюда сосватать Цабайши. Голова госпожи Нин тут же разболелась. Она и представить себе не могла, что какой-то ничтожный чужестранец сумеет убедить столь многих сильных мира сего прийти сюда ради него. Да что здесь происходит? Она взглянула на свою дочь и увидела, что прелестное лицо Нин Циньянь осветила чрезвычайно счастливая улыбка. Однако, если вернуться к главной теме, то даже сама Нин Циньянь не понимала, как Цабайши удалось привести так много высокопоставленных гостей, готовых выступить в его поддержку. А надо сказать, что любой из этих людей мог считаться выдающейся личностью Королевства Небесного Древа, ведь все они были крупными фигурами, которые принимали важнейшие решения. К тому же, если объединить их влияние, то оно будет намного сильнее, чем у делегации Северного дворца. Мужчина, которого я выбрала, ни за что не позволит мне потерять надежду. Цабайши, ты лучший. Лицо Нин Циньянь выглядело предельно счастливым, когда она с любовью смотрела на Цабайши. В этот момент Цабайши не был ни излишне самоуверенным, ни слишком сдержанным. Глава дворца Нин, хотя мое происхождение не столь благородно, как у ученика Северного дворца, но я уверен в искренности своих чувств к Циньянь, и что никто другой не способен их превзойти. После долгих размышлений я также считаю, что до тех пор, пока я усердно стараюсь, мои будущие достижения будут ничуть не хуже, чем у этого ученика Северного дворца. В этот момент госпоже Нин пришлось пересмотреть свой взгляд на Цабайши, и когда он продолжал вести себя столь скромно, она вдруг поняла, что раньше сильно недооценивала его. Если он сумел задействовать столь многих важных персон, то он действительно не так прост, как кажется. И независимо от причины их прихода, даже тому же Сяоюю не хватило бы авторитета, чтобы пригласить столь многих влиятельных людей выступить в его поддержку. А последние слова Дань Фэя вовсе привели госпожу Нин в настоящее замешательство. «Даже уважаемый наставник знает Цабайши, да насколько же сильно я его недооценивала?» Глава дворца Нин прекрасно знала, что было бы крайне непросто оставить о себе приятное впечатление в сердце дедушки Ечунлоу, и даже еще сложнее заполучить похвалу из его уст. И даже независимо от того, правдивы ли слова Дань Фэй или нет, само ее отношение более-менее демонстрировало чувство дедушки Е, и потому главе дворца Нин пришлось отнестись к этим словам серьезно. Если, несмотря ни на что, она посмеет выставить Цабайши за дверь, то это будет равнозначно оскорблению всех этих людей. И причем Южный дворец не хотел обидеть ни одного из них. Если она обидит всех этих людей, то ей будет чрезвычайно сложно объединиться с Северным дворцом. Похоже, я должна отбросить все свои предрассудки и рассмотреть это предложение всерьез. Я должна дать Цабайши шанс конкурировать в честной борьбе. Даже союз с Северным дворцом полностью меркнет с последствиями от обиды этих людей. Подумав обо всем этом, глава дворца Нин все же решила быть более великодушной, смотреть на все более широким взглядом. «Вы все великие деятели нашего королевства Небесного Древа, и то, что вы прибыли ко мне лично, чтобы сосватать жениха, уже большая честь для меня. Делегация из Северного дворца уже прибыла, и я отметила вашу искренность в этом вопросе. И раз образовалась такая дилемма, то я не буду говорить высокопарных речей, чтобы не обидеть ни одну из сторон. Никто не против, чтобы все решилось в честной конкуренции. Прошу вас, проходите». Как-никак глава дворца Нин все же стояла во главе одного из четырех великих храмов, и потому обладала соответствующей манерой держаться. И все хорошенько обдумав, она пригласила всех внутрь. Две делегации сели с противоположных сторон стола без особых конфликтов между собой. Однако, когда глава Северного дворца Лю Чинфэн увидел внезапное прибытие столь многих людей, он мысленно насторожился. Хотя он и встретил всех радушно, но все равно не смел быть беспечным. Изначально у него была абсолютная уверенность в успехе этого брачного союза, и он не хотел, чтобы кто-нибудь его испортил. И когда прибыло так много людей, причем все они состояли в делегации Цабайши, Лю Чинфэн ясно почувствовал опасность. «Лю Чинфэн, мне, старику, не нужно этой фальшивой вежливости. Этот старик хочет сказать, что сегодня мой брат Байши непременно возьмет в жены эту девчонку». «Брат Байши», Лю Чинфэн и глава дворца Нин одновременно ошеломленно замерли. Хотя они и знали, что этот старик Фэй был бессовестным и любил, не сдерживаясь, шокировать других своими речами, однако сейчас этот старик был весьма гордым и даже заносчивым, и как с таким эксцентричным характером он мог стать названным братом Цабайши. «Верно, Цабайши уже долгие годы мой хороший друг, что равносильно кровным братьям. Хотя твой ученик и неплох, но лучше побереги силы, если хочешь конкурировать с моим братом. Лю Чинфэн, я советую тебе вернуться домой пораньше, чтобы случайно не выставить себя на посмешище», — странным голосом произнес старик Фэй. Лю Чинфэн раздраженно ответил: «Старик Фэй, мой северный дворец ни за что не уступит твоей долине Циньян, и уж тем более какому-то брату, пускай и твоему». Лю Чинфэн понимал, что в такой момент должен занять более жесткую позицию. Глава 243.1. «Цзян Чэнь, мой уважаемый учитель». Старик Фэй усмехнулся, когда услышал слова главы Северного дворца, и кивнув, сказал: «Отлично, просто замечательно. Лю Чинфэн, я запомню твои слова. Надеюсь, ты не пожалеешь о них». Старик Фэй всегда был эксцентричным человеком, особенно он любил быть злопамятным. И последние слова Лю Чинфэна действительно обидели старика. Лю Чинфэн лишь тихо фыркнул, не обратив особого внимания на пустые слова старика Фэя. Из всех четырех великих храмов, его северный дворец всегда был лучшим, а долина Циньян всегда занимала последнее место. Таким образом, Лю Чинфэну даже не было нужды обращать внимание на слова старика Фэя. Не говоря уже о том, что Лю Чинфэну была прекрасно известна история старика Фэя и то, как его отвергла секта Дивного Древа. После оскорбления старейшины он был вынужден уйти, и теперь его жизнь стала практически бесполезной. Лю Чинфэн, естественно, не мог воспринимать всерьез на жалкие угрозы такой никчемности. «Приятель Ши, этот старик Фэй только что сказал, что Цабайши его брат, и мне стало интересно, какие же отношения связывают тебя с Цабайши». Лю Чинфэн рассчитывал разгромить врага поодиночке, и этой случайной фразой в сторону дворца бесчисленных сокровищ он пока что прощупывал почву. Характер Ши Сяоя был ничем не лучше, чем у старика Фэя. Увидев такую явную бесцеремонность со стороны Лю Чинфэна, Ши Сяоя презрительно посмотрел на него, бросив: «А твое какое собачье дело, как мои отношения с Цабайши связаны с тобой? Не слишком ли много ты хочешь знать? Ши Сяоя, что ты себе позволяешь? Глава моего дворца проявил к тебе уважение, задав вопрос», — вдруг закричал старший руководитель со стороны Северного дворца. Лю Чинфэн накинул холодным взглядом Ши Сяоя, после чего посмотрел на Чжоу Кая. Чжоу Кай же не стал ждать, пока Лю Чинфэн заговорит, и, слегка улыбнувшись, произнес: «Почтенный Лю, можете даже не спрашивать о моих отношениях с Цабайши. Я лишь восхищаюсь молодыми людьми, вроде него, безо всякой на то причины». Эти слова застали Лю Чинфэна врасплох, и теперь он больше не мог никому задавать вопросы. Что же касается наследного принца Ежуна, Лю Чинфэн даже не осмелился бы спросить его о чем-нибудь. Что же до Дань Фэй, даже если бы она была никак не связана с Ечунлоу, Лю Чинфэн бы не решился бы что-нибудь сделать, когда перед ним находилась такая девушка, похожая на богиню. Когда он перевел взгляд с Дань Фэй на сидящего рядом с ней Цзянчиня, на его лице появилось странное выражение. «Мне интересно, какое происхождение у брата Цзянчиня, раз ты можешь сидеть вместе с такими влиятельными людьми, как с равными». Лю Чинфэну было более чем известно о происхождении Цзянчиня, что было неудивительно, поскольку покровителем Северного дворца в секте Дивного Древа являлся сам старейшина Те. Как он мог не знать о человеке, которого так сильно ненавидел старейшина Те? Цзян Чэнь равнодушно взглянул на Лю Чинфэна, сказав: «Глава дворца Лю, у меня нет желания обмениваться с вами любезностями. У вас есть большая группа учеников, с которыми у меня кровная вражда, так что вам лучше не спускать с них глаз, чтобы они случайно не попали ко мне в руки». Поскольку они были врагами, Цзян Чэню не нужно было вести себя вежливо. Очевидно, что Северный дворец прибыл сюда, чтобы побороться за Нин Циньянь. И рано или поздно, они все равно бы начали открыто противостоять друг другу, так что не было никакой необходимости проявлять вежливость к ним. Не говоря уже о том, что он пережил столько нападений от учеников Северного дворца, когда только прибыл в Королевство Небесного Древа. Хотя он и разобрался с Лю Цинем в потерянном пределе, все еще было немало учеников, оставшихся безнаказанными. Лю Чинфэн, изначально стоявший во главе нескольких человек, сейчас был сильно унижен Цзянчинем. Кто бы мог подумать, что этот пацан будет столь напыщенным, нарываясь на конфликт. «Ясно, ясно, ясно. Я, Лю Чинфэн, прожив столько лет, вновь расширил свой кругозор. Цзян Чэнь, я тебя за язык не тянул, ты сам упомянул про смертельных врагов. В прошлый раз ты убил одного из учеников моего Северного дворца прямо посреди улицы столицы. Еще и таинственная смерть Лю Цаня наверняка каким-то образом связана с тобой. Я собираюсь выделить время, чтобы тщательно взыскать с тебя эти долги». Лю Чинфэн был полностью взбешен. Хотя старейшина Те и был так сильно унижен перед этим Цзянчинем, Лю Чинфэн считал, что это лишь из-за присутствия Е Чунлоу, ведь не может же Цзян Чэнь быть столь ужасным. Лю Чинфэн хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сбить с Цзян Чэня всю его спесь и блеснуть в глазах старейшины Те. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Вам не нужно искать отдельное время для этого, ведь сегодня как нельзя более подходящий момент. Разве у вас нет так называемого трио гениев Северного дворца? Так вышло, что я всей душой презираю всякого рода мусор, который мнит себя гениями. Мое самое любимое дело – это давить различных псевдогениев и полностью уничтожать их». Провокация. Это была явная провокация. Даже наследные принцы Дань Фэй были удивлены, с изумлением посмотрев на Цзянчиня. Тем не менее они сразу поняли смысл, скрывавшийся за действиями Цзянчиня. Во-первых, новые и старые обиды с Северным дворцом уже давно было невозможно решить миром. Во-вторых, это была хорошая возможность, чтобы раздавить гордость так называемых гениев. Высшее искусство войны – это подавить врага без малейших усилий. Как только эти так называемые гении будут раздавлены, хватит ли у Ся Юя самоуважения, чтобы задерживаться здесь? И хватит ли у него самоуважения, чтобы соперничать с Ца Байши? И действительно, провокация сработала. Как только ученики, стоящие позади Лю Чинфэна, услышали слова Цзянчиня, то мгновенно переменились в лицах. Они уже слышали о репутации Цзянчиня и потому многое знали о нем. Они даже лучше других знали, какие конфликты и обиды произошли между Северным дворцом и Цзянчинем. Новость о том, что Цзянчинь убил Синюдая и Цифэнсиня всего тремя стрелами, разлетелась по округе, словно пожар, так что, даже если бы они сильно того захотели, им бы все равно было довольно трудно не услышать про это. Хотя уровень подготовки Синюдая и Цифэнсиня был несравним с уровнем трех гениев Северного дворца, разница между ними все же была не слишком большой. И поэтому, когда на глазах у всех Цзян Чэнь дал трем гениям столь сильную пощечину, хотя они и хотели было броситься вперед и вызвать Цзян Чэня на бой, но, вспомнив о произошедшем с Синюдая и Цифэнсинем, усилием воли подавили свой гнев. Хотя храбрости была необходима, чтобы двигаться вперед по пути боевого Дао, но это вовсе не означало, что следовало бездумно лезть на рожон. Ведь было очевидно, что Цзян Чэнь затаил огромную обиду на их Северный дворец и хотел воспользоваться случаем, чтобы создать им проблемы. Если они не смогут обуздать свой нрав и броситься в ловушку Цзян Чэня, то это будет явным самоубийством. Лю Чинфэн, увидев, что Цзян Чэнь смог одним случайным словом осадить его троих гениальных учеников, почувствовал горечь в своем сердце. Однако он на подобных больших событиях уже собаку съел и потому, слегка улыбнувшись, спросил: «Цзян Чэнь, мне кажется, ты не тот, кто предлагает сегодня брак, верно? Однако именно ты без конца кричишь на территории главы дворца Нин, тебе не кажется, что ты ведешь себя как шумный гость, который заглушает хозяина? Если я шумный гость, который заглушает хозяина, тогда ты, Лю, по сравнению со мной, ведешь себя еще хуже, и кто же тогда ты сам?» Слова Цзян Чэня были невероятно остры, и даже несмотря на то, что Лю Чинфэн был опытен в подобных вопросах, он все же редко встречал оппонентов, которые были бы столь же неразумны, как этот Цзян Чэнь. Хотя он действительно пытался сохранить свое хладнокровие, но в то же время сильно хотел заскрежетать зубами от злости. Он усилием воли потушил пламя гнева в своем сердце, сказав: «Ся Юй мой ученик, и я пришел сосватать его в качестве его родителя, ты что-то имеешь против этого?» Цзян Чэнь невольно рассмеялся. «Если ты можешь быть представителем Ся Юя, то почему я не могу представлять Ца Байши?» «Ты представитель Ца Байши?» Лю Чинфэн непонимающе посмотрел на Цзян Чэня, а затем на Ца Байши. Глава 243.2. «Цзян Чэнь, мой уважаемый учитель, Ца Байши было, как минимум, 30 лет, а этому Цзян Чэню не исполнилось и 20. Получается, Ца Байши представлял какой-то юноша?» Даже глава дворца Нин чуть нахмурила лоб, посмотрев на Ца Байши с некоторым недовольством. «Почему люди, которых пригласил Ца Байши, такие глупцы?» Когда глава дворца Нин накинула взглядом Ца Байши, тот лишь непринужденно улыбнулся, сказав: «Уважаемая глава дворца, похоже, что Байши следует быть откровенным в некоторых вопросах. Юный господин Чэнь, мой уважаемый учитель, учитель, который мне как отец». Хотя некоторые присутствующие и знали, что Ца Байши и Цзян Чэнь были из одной компании, но все они думали, что Ца Байши был лишь одним из гостей Цзян Чэня или, максимум, его последователем. Но никто и подумать не мог, что они окажутся учителем и учеником. «Цзян Чэнь, твой учитель?» Лю Чинфэн прыснул со смеху. «Ца Байши, ты уже так рано выжил из ума, от этого мальчишки все еще за версту несет грудным молоком, и он твой учитель? Неужели ничего получше придумать не смогли?» Даже глава дворца Нин не сдержалась, громко крикнув: «Какой фарс!» Из всех присутствующих именно старик Фэй больше всех был не согласен с таким отношением. Они смотрели на юного господина Чэня свысока, и вздернуть носы перед юным господином Чэнем значило сделать то же самое перед ним, Фэй Сюанем. Ведь фактически, не говоря уже про Ца Байши, даже он, старик Фэй, был недостоин стать учеником юного господина Чэня. Он был всего лишь лекарственным слугой, но, естественно, он не мог так прямо рассказать всем об этом. Тем не менее эти болваны, оскорбляя юного Чэня, тем самым принижали его. Сверкнув глазами, старик Фэй холодно рассмеялся: «Лю Чинфэн, и это все, что ты можешь сказать. Лучше послушай одну мудрость. Из троих идущих обязательно найдется один, у которого можно чему-нибудь научиться. Да и кто сказал, что нельзя быть учителем лишь из-за юного возраста? Хе-хе, какие же вы все ограниченные невежды!» Вторя ему, холодно рассмеялся Шисяя. Ежун же продолжал сидеть со скромной улыбкой. Хотя он ничего и не сказал, но по нему было видно, что он явно согласен со стариком Фэем и Шисяя. На лице Чжоу Кая также была тень улыбки, когда он покачал головой, полностью не согласный со словами Лю Чинфэна. Хотя Дань Фэй не совсем понимала, что происходит, но она знала о секретах Цзян Чэня больше, чем кто-либо другой из присутствующих. Потому, когда она услышала слова Ца Байши, она не только не стала сомневаться в их правдивости, но также начала размышлять о том, сколько еще секретов Цзян Чэня может знать Ца Байши. Даже дедушка Е спрашивал мнение Цзян Чэня касательно множества вопросов. Не говоря уже про Ца Байши, Цзян Чэнь был столь гениален, что даже мог стать учителем дедушки Е. Когда старик Фэй увидел поддержку со стороны своих союзников, то почувствовал себя еще увереннее. Он был тем, кто больше всех остальных любил бурно проявлять эмоции на людях, и с такой сильной уверенностью и поддержкой его тон стал еще более властным. «Лю Чинфэн, я бы принял тебя, как своего учителя, если бы ты мог создать вечно зеленую пилюлю, пилюлю небесной кармы или цветущее вино белой росы. Но ты не обладаешь таким же великим потенциалом, который есть у Цзян Чэня. И я, старик Фэй, вовсе не преувеличиваю. Если уж говорить в плане знания и потенциале да о создании пилюль, то даже я сам гожусь лишь на то, чтобы надевать обувь Цзян Чэню, настолько сильно я уступаю ему. И потому я не понимаю, в чем проблема, что такой гений стал учителем Цзябайши. Дань Фэй всегда подозревала, что вечно зеленая пилюля была как-то связана с Цзянчинем, и ее догадка, наконец, нашла свое подтверждение в словах старика Фэя. И тогда из ее очаровательных глаз начал исходить многозначительный взгляд. В этот момент глава дворца Нин оказалась сильно поражена. Хотя старик Фэй был довольно эксцентричен, но внутри он по-прежнему оставался гордым человеком. Он был особенно талантлив в области пилюль, и все главы остальных трех великих храмов публично признавали, что Фэй Сюань был лучшим в этом. Его потенциал и уровень знаний в области создания пилюль считались весьма выдающимися даже в секте Дивного Древа. Однако все знали, что Фэй Сюань обидел того, кого не следовало, и потому был вынужден уйти из секты, прожигая остаток своей жизни в долине Циньян. Но даже этот гордый старик Фэй сказал, что в плане создания пилюль, он лишь достоин подносить обувь Цзянчиню. И даже если его слова были преувеличением, то этот факт все равно оставался невероятно шокирующим, не говоря уже о другом. Любая из пилюль, будь то вечно зеленая пилюля или пилюля небесной кармы, каждая могла бы стать невероятным товаром, попади она на открытый рынок. Все они являлись первоклассными пилюлями, и если бы не работа удивительного мастера, то они никогда бы не были созданы. Не говоря уже о том, что даже цветущее вино белой росы обычного ранга, которое продавал дворец бесчисленных сокровищ, стало настоящим хитом благодаря своему вкусу, а также красивой упаковке и рекламе. Все думали, что это вино было создано самим дворцом, но никто и подумать не мог, что автором рецепта на самом деле будет Цзянчинь. И судя по поведению Шисяя, он не только не опровергнул это, но и смотрел на происходящее с легкой улыбкой. Затем он взглянул на Цзянчиня со взглядом, полным восхищения и даже с некого преклонения. Да-да, именно преклонения. Стоит отметить, что если этот Шисяя в свою первую встречу с Цзянчинем, благодаря старшинству, все еще был немного высокомерен, то сейчас он полностью признал Цзянчиня. Юноша, прибывший из другого королевства, полностью перевернул ситуацию в королевстве Небесного Древа менее чем за год. Находясь среди беспорядка и хаоса столицы, он силой пробил себе правильный путь на свет. Все понимали, что возведение Ежуна в статус наследного принца и его победы над сильными противниками были совершены, в большей степени, благодаря Цзянчиню. И теперь, находясь перед Цзянчинем, Шисяя больше не посмел бы вести себя как высокомерный старейшина. Теперь он относился к нему, как к равному другу, причем даже считая свое положение чуть ниже, чем у Цзянчиня, даже не говоря уже о многом другом. Сколько прибыли принесло лишь одно его вино, сколько славы принесло это вино ему, Шисяя. Цзянчинь стал богом удачи дворца бесчисленных сокровищ, и как мог Шисяя не преклоняться перед ним? Глава 244. Глава дворца Нин колеблется. Вплоть до сегодняшнего дня глава дворца Нин даже никогда не приглядывалась к Цзябайше и не рассматривала его кандидатуру в качестве зятя. Но теперь она больше не могла игнорировать этого таинственного чужеземца, не говоря уже о том, что так много стариков стали сватами ради него. Это, как минимум, демонстрировало, насколько все они ценили Цзябайши. В этом Цзябайши действительно было что-то, раз все они удостоили его своим личным посещением. Глядя на его свиту, глава дворца Нин понимала, что просто не могла отказать ему. Если она откажет, то ее южный дворец окажется осажден со всех сторон. Этим она сильно обидит долину Циньян и дворец бесчисленных сокровищ. Что же до Ежуна? Он представлял интересы королевской семьи. Мисс Дань Фэй представляла дедушку Ечунлоу. Чжоу Кай и Тянь Шао представляли гвардию драконьего клыка. И поразмыслив немного, она поняла, что если попытается объединиться с Северным дворцом несмотря ни на что, то ее Южный дворец окажется в полной изоляции. Если же Южный дворец откажет Северному, то Южный не понесет особых убытков. Ведь их отношения с самого начала были не самыми лучшими. Но если Южный дворец обидит эти силы, то его будущее станет непроглядно мрачным, а развитие резко встанет на месте. Она также должна была учесть еще один из важнейших факторов – Цзянчиня. Тот факт, что Цзябайши ученик Цзянчиня, шокировал главу дворца Нин больше всего. Кем был Цзянчинь? Хотя это и была их первая встреча, но она уже давно слышала о нем. Она даже хотела, чтобы ее дочь была лет на 10 моложе, чтобы выдать ее за Цзянчиня. Юный гений, которого защищал сам дедушка Е, при этом не боясь обидеть отца и сына Те, такого гения ожидало поистине безграничное будущее. Пусть даже старейшина Те Цань был унижен Цзянчинем, что с того, ведь после того, как старейшина вернулся в секту, он так и не предпринял других попыток отомстить. И это наверняка не из-за того, что Те Цань боялся Цзянчиня, а из-за того, что отец Те Цаня, почтенный старейшина Те Лун, не хотел в открытую ссориться с Ечунлоу. Это было единственное возможное объяснение. Глава дворца Нин не могла найти ни одной причины оскорблять такого юношу. Взять, к примеру, того же Ян Чжао, разве его авторитет не был достаточно велик? Но даже если он являлся заместителем начальника гвардии и обладал властью, которая вздымалась до небес, что с ним стало? Разве не очевидно, что именно Цзян Чэнь просто взял и избавился от него? Но помимо силы Цзян Чэня, главу дворца Нин также сильно тронули слова старика Фэя. Вечно зеленая пилюля, цветущее вино белой росы, пилюля небесной кармы. Все эти названия сильно задевали струны ее души. На что опирается Южный дворец в своем развитии? На людей и ресурсы. Для Южного дворца было попросту невозможно заполучить в свои ряды такого гения, как Цзян Чэнь. Но Цзябайши был учеником Цзян Чэня, и прямо сейчас он стоял на ее пороге, прося дозволения стать частью их семьи. И если она сейчас откажет ему, то разве это не будет означать, что они застынут на месте, держась за прошлое, или отрежут себе все пути к отступлению? Если бы любой из этих предметов производился в их доме, то он принес бы несказанную удачу и огромные богатства Южному дворцу. Цветущее вино белой росы уже принадлежало дворцу бесчисленных сокровищ, и потому она не могла производить его. Но если удастся запустить в массовое производство вечно зеленую пилюлю, то эффект, который она произведет на рынок, будет ничуть не хуже, чем это вино. Мужчины были одурманены цветущим вином белой росы, а женщины будут неистово жаждать вечно зеленую пилюлю. Женщины чаще всего даже более беспощадные существа, чем те же мужчины, в особенности, когда доходило дело до траты денег на свою красоту. Чего только не сделаешь ради красоты, не говоря уже о том, что, чтобы стать красивее, им всего лишь нужно будет потратить немного денег на пилюлю. Она все же не зря являлась главой дворца. Как только все эти факты промелькнули в ее голове, ее сердце уже подсознательно начало склоняться в одну сторону. С другой же стороны, хотя Ся Юй казался неплохим парнем, но было видно, что он желал лишь красоту ее дочери и не испытывал к ней никаких теплых чувств. Да, его потенциал считался по-настоящему выдающимся в пределах Королевства Небесного Древа, но ему было суждено стать лишь обычным учеником секты Дивного Древа, коих множество, ведь он точно не сможет пробиться в высокоранговые ученики секты. Раньше она хотела выдать свою дочь за Ся Юя потому, что считала их подходящей парой из-за равного социального статуса. Но учитывая один из основных принципов брака, она знала, что ее дочери совершенно не нравился этот Ся Юй. К тому же Цзябайши уже показал своего покровителя, который с точки зрения социального статуса совершенно не уступал Ся Юю, и появились даже признаки появления ценных ресурсов, что сильно превосходило все, что мог предложить Ся Юй. Если уж и придираться к мелочам, то Цзябайши уступал Ся Юю в уровне развития боевого дао. Тем не менее Южный дворец сильно нуждался в высококвалифицированных специалистах. У них были проблемы с талантами, ресурсами и различными каналами по заработку денег. И выходит, что Цзябайши и его уважаемый учитель могли обеспечить их ресурсами и каналами. Спустя мгновение, когда глава дворца Нин посмотрела на Ся Юя, то подумала, что этот гений боевого дао уже не выглядит столь привлекательным. С какой бы стороны она ни посмотрела, он больше не казался таким уж идеальным кандидатом, как раньше. И на его фоне Цзябайши, которого она до сих пор не одобряла, выглядел надежным и скромным человеком, без спесивости и опрометчивости, который не сдавался при малейших неприятностях. И теперь, когда у него было столько поддержки, он не строил из себя невесть что и не считал себя выше других. Угу, взгляд Циньянь действительно уникален. Этот Цзябайши не зазнается и не горячится, и не отступает перед лицом трудностей, при этом оставаясь верным себе. Просто отлично. Он из тех людей, кто точно добьется многого. Лю Чинфэн, наблюдая за главой дворца Нин, вдруг немного встревожился, когда заметил, что она начала смотреть на Цзябайши совершенно иначе. Из-за внезапно появившейся группы людей было похоже, что их союз оказался на грани провала. Лю Чинфэн сильно постарался, плетя интриги, чтобы добиться этого брака, все потому, что он хотел восстановить свои отношения с Южным дворцом, чтобы разорвать все отношения с другими великими храмами. Если этот брак не будет заключен, то Северный дворец впереди ожидает довольно тяжелое будущее. Количество их земель и влияние в королевстве Небесного Древа сильно уменьшится, и тогда им будет очень сложно выжить. Глава дворца Нин, вы же знаете, что этот старик Фэй всегда несет всякую чепуху. Я бы не доверял его словам. Кроме того, именно Цабайши предлагает жениться. Не кажется ли вам, что ни эти люди, ни так называемый учитель никак не связаны с происходящим? Глава дворца Нин ничего не ответила, лишь усмехнулась. Пока что она не могла сообщить всем о своей позиции по данному вопросу. Лю Чинфэн, ты что ли сам себя унижаешь? Если предложение брака никак не связано со сватами и свитой, то зачем твой Северный дворец послал так много людей? Только не говори мне, что твоя помпезная группа пришла вовсе не для того, чтобы помочь Сяюю. ТЦ, вот как, значит, ученики вашего Северного дворца могут говорить о своем статусе и приводить своих учителей, чтобы запугивать других, но другим так делать нельзя? Старик Фэй несколько раз цыкнул, ухмыляясь, а затем закричал: «Этот старик сегодня все расставит по своим местам. Я буду покровителем Цабайши, несмотря ни на что, и я решительно пойду против любого, кто посмеет украсть его девушку». Увидев, как дурачится этот старик Фэй, Лю Чинфэн был весьма недоволен. «Старик Фэй, ты сам выставляешь себя дураком, и я не собираюсь останавливать тебя. Но предложение брака – это дело между молодыми, так что они должны сами все уладить. Каждый должен проходить через честную конкуренцию, и потому, на мой взгляд, в мире боевого дао все должно решаться по законам боевого дао. Пускай Цабайши и Сяюй сразятся один на один. Кто победит, тот и получит невесту». Старик Фэй презрительно сплюнул. «Бесстыдный негодяй, основное направление развития Цабайши – область Пилюль. И ты хочешь, чтобы ученик, который всегда тренировал боевое дао, сразился с тем, кто всегда развивал дао Пилюль? Лю Чинфэн, только не говори мне, что это и есть твое определение честной конкуренции. Тогда почему бы не сравнить их потенциал в дао Пилюль или уровень их мастерства в создании Пилюль?» Лю Чинфэн слегка улыбнулся. «В конце концов, в мире боевого дао все всегда сводится к боевой силе. Если твоей силы недостаточно, чтобы защитить себя, то как ты сможешь уберечь свою невесту от других? Уровень развития боевого дао Цабайши все еще находился в сфере истинной ци. И это, вероятно, был единственный аспект, в котором он уступал Сяюю. И это также была единственная лазейка для Северного дворца». Дань Фэй, которая все это время молчала, вдруг заговорила: «Боевое дао и дао Пилюль – это два великих дао, и невозможно определить, какое из них лучше. Поскольку у обоих кандидатов есть свои сильные стороны, то почему бы не спросить мнение самой сестрицы Циньянь? Брак – это обоюдный союз двух сторон. Глава дворца Нин, вы согласны?» Глава дворца Нин слегка улыбнулась, посмотрев сначала на Лю Чинфэна, а затем на Цзянчиня. Старик Фэй хлопнул себя по бедрам, сказав: «Великолепно, неподражаемо. Не зря мисс Дань Фэй ученик дедушки Е, ваш кругозор и образ мышления отличается от нашего. По-моему, это просто замечательное предложение. Каждый из них способен без труда одолеть другого в своем дао, так что любое сражение будет бессмысленным. И потому мы можем определить победителя лишь третьим способом». Лю Чинфэн сильно поморщился. Это предложение казалось разумным, потому он не смог найти причину для отказа. Он обернулся к своим людям, словно бы ища спасательный круг. У него оставался лишь последний козырь, и это были ученики секты Дивного Древа, которых он взял с собой. При таких обстоятельствах ему оставалось лишь положиться на учеников секты и посмотреть, смогут ли они выйти из этого невыгодного положения. Ученики секты издавна были бесцеремонными, не считаясь ни с какими доводами, и потому, возможно, они были единственными, кто мог справиться со всеми этими людьми. Глава 245.1. Обострение конфликта. Чтобы взять с собой учеников секты Дивного Древа, Лю Чинфэн воспользовался своими и старейшины те связями. Из этих пяти учеников мужчина среднего возраста с носом картошкой являлся их лидером. Судя по его одежде, он был одним из тех, кто обладал определенным уровнем влияния в пределах секты. Остальные четверо были явно моложе, но при этом носили форму основных учеников. Все ученики секты Дивного Древа подразделялись на несколько уровней. Технически все ученики четырех великих храмов также являлись учениками секты Дивного Древа, однако они считались лишь внешними учениками. Те же, кто уже вступил в секту Дивного Древа, считались внутренними учениками. Внутренние ученики, которые хорошо показывали себя, могли быть повышены до основных учеников, и самые лучшие из основных учеников могли стать личными учениками любого старшего руководителя, который был согласен на это. Старшие руководители также могли иметь более чем одного ученика. Из этих личных учеников любой, кто становился кандидатом в наследники учителя, считался истинным учеником. Таким образом, не считая внешних учеников, можно было выделить 4 уровня учеников секты Дивного Древа. Каждый уровень подразделяется на 9 подуровней или звезд. Можно сказать, что разделение на сословия было предельно строгим. Привилегии и статус каждого уровня были четко определены. Поэтому, хотя у Северного Дворца и имелось так называемое трио гениев, на самом деле они все равно были, как и все остальные, обычными внешними учениками. Они лишь собирались пройти отбор в секту и стать настоящими внутренними учениками. Количество звезд, которым обладал каждый внутренний ученик, также сильно влияло на отношение к ним и их статус. Эти 4 учеников были основными учениками секты, так что их статус был совершенно иным. Обычные внутренние ученики были просто никем перед ними. Одежда мужчины средних лет с львиным носом явно указывала на то, что он был выше любого ученика, а исходя из его поведения, можно было сделать вывод, что он, вероятно, являлся руководителем среднего или высшего звена секты. Со своим небольшим авторитетом Лю Чинфэн бы ни за что не смог пригласить подобного человека. Он фактически умолял старейшину Те, пока тот не отдал приказ одному из своих людей лично сопровождать Лю Чинфэна. Этот старший руководитель был видной личностью в среднем звене секты. Обычные ученики, только заметив его на территории секты, должны были останавливаться, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Если бы не указание старейшины Те, то человек такого уровня просто побрезговал бы отправиться с мирское королевство, не говоря уже о том, чтобы принять участие в чьем-то сватовстве. Он пришел сюда и пытался облегчить заключение брачного союза между Северным дворцом и Южным исключительно из-за воли старейшины Те, потому что таков был его план. В конце концов, Северный дворец Королевства Небесного Древа находился в сфере влияния старейшины Те. Если Северный дворец падет, то все планы старейшины Те в этом мирском королевстве рухнут так же легко, как карточный домик. И будучи одним из людей старейшины Те, мужчина с львиным носом, естественно, просто не мог сидеть сложа руки. Увидев сигнал бедствия от Лю Чинфэна, мужчина бросил взгляд на основных учеников, приказав им вмешаться первыми. И действительно, один из учеников секты принял гордую позу, излучая внушительную ауру. Его взгляд был равнодушен, из-за чего возникало чувство, что тот занимал доминирующую позицию. После этого он обвел своим взглядом лагерь Цзянчиня. «Глава дворца Нин, я не понимаю причины ваших сомнений. Сяоюю суждено добиться больших высот в секте, и его ждет безграничное будущее. Даже если мирской мастер Пилюли обладает некоторыми способностями, разве он может конкурировать с учеником секты Дивного Древа? Вы также человек секты Дивного Древа, и все еще сомневаетесь?» Еще один ученик секты высказался. «Глава дворца Нин, после стольких лет пребывания здесь неужели вы были заражены этим мирским королевством? Какой выбор может быть достойнее, чем безграничное боевое дао? Мастер Пилюль, который обитает в мирском королевстве, честно говоря, не более, чем жалкий муравей. Разве того факта, что какой-то мирской муравей смог собрать столь пеструю делегацию, достаточно, чтобы заставить ваше сердце дрогнуть? Глава дворца Нин, ваше сердце боевого дао все еще недостаточно твердо. Вздохнул еще один ученик секты. После столь резких слов критики со стороны основных учеников глава дворца Нин мгновенно потеряла дар речи. После этого она посмотрела на Цабайши, криво улыбнувшись. Хотя глава дворца Нин и заведовала одним из великих храмов, она все же была человеком с окраины, живущим на фоне секты Дивного Древа, и могла даже обладать намного меньшей силой и властью, чем эти основные ученики. По крайней мере, она точно обладала меньшим почетом в секте, чем те же основные ученики. Они были юны и имели как потенциал, так и покровителей. И вполне естественным делом для бесцеремонной молодежи было полностью наплевать на нее, какую-то главу внешнего храма. Она же не могла им ответить тем же. Если она так поступит, то может оскорбить тех, кто состоит в секте. Было бы весьма неразумно обижать основных учеников. Изящные брови Дань Фэй нахмурились, когда она услышала тон этих учеников. Особенно ей не понравились слова. Мирской муравей собрал пеструю делегацию. Тем не менее, Когда она вспомнила о ежедневных занятиях с дедушкой, то Дань Фэй продолжила сохранять спокойствие, не собираясь вступать в бессмысленную борьбу за авторитет. Цзян Чэнь же холодно засмеялся. «Пестрая делегация, эти слова больше подходят вам. Трепепис здесь о муравьях и мирской заразности, вам самим не кажется, что вы сами до сих пор не отринули все мирское? Неужели в секте дивного древа все такие безмозглые дураки, как вы, с задранными к небу носами? Эти ученики уже давно привыкли к чувству превосходства, которое приходило вместе со званием ученика секты. Они давно привыкли показывать пальцами на носы других людей и стоять выше них. Похоже, по их мнению, осуждать и запугивать мирских муравьев было законом неба и принципом земли, то есть непреложной истиной, в которой не было ничего постыдного.